Казалось, даже эфир замолк в ожидании. — Значит, Фло вам сказала? — спросил друг. — Да. — Зря. Это непрофессионально с ее стороны. — Какая ей теперь разница? — Да, наверное. Но вам есть разница. Теперь формально я обязан вас убить. Андрей вслушивался в эфир и молчал, напряженно думая. Секунда шла за секундой, и уже казалось, что там, на том конце линии, никогда не отзовутся. — Не убьете, — вдруг произнес Соболин. Сперва как-то неуверенно, потом окрепшим голосом. — Потому что не хотите, чтобы диск пропал. — Браво! — отозвались на той стороне. — И потому что хотите, чтобы диск я передал третьему. — Я бы не стал на вашем месте делать столь скоропалительных выводов. — Почему же скоропалительных? Вы явно проталкиваете интересы этого третьего. — Это не так, и по двум причинам. Во-первых, я не сообщил вам, как выйти на третьего. Согласитесь, я должен был это сделать в случае, если вы правы. Фло ведь не сообщила вам его координаты? Нет. Ну вот, значит, вы и не найдете третьего. Андрей весь напрягся вот сейчас. Ну так дайте мне его координаты. — Не дам. И это ответ на вашу догадку. Она ошибочна. — А вторая причина, — не сдавался Андрей, — я ведь предлагаю вам огромные деньги. Заметьте, свои деньги. В противном случае я просто свел бы вас с третьим, и он бы вам отвалил за диск точно такой же миллион. Только уже из своего кармана, причем не задумываясь. — Логично. — Конечно. Зачем бы мне тогда раскошеливаться? Но я от вас не скрою. Если диск все же попадет от вас к третьему, это для меня не худший вариант. — Почему? — Ну, это уже детали, которые вам знать ни к чему. — Так, значит, вы не человек третьего? — Нет. — Тогда скажите, если он так хочет этот диск, почему же он убил Фло? — Вы сами ответили на свой вопрос. Ее убил не он. Ее убили те, кто хотел, чтобы диск как раз не попал к нему. Любой ценой они желали не допустить этого и не допустили. А когда обнаружили, обыскав тело, простите, ничего, я теперь должен привыкать и не к такому. Ну вот, они обнаружили, что диска или его обломков при ней нет. Значит, в клуб она вошла вообще без диска. И тогда поняли, диск она оставила у вас. Вы опять сказали «они». Кто? Не знаю, но, несомненно, участники игры. Андрей задумался. Он посмотрел через окно. Над Москвой разгорался в полную силу рассвет, которому он был совсем не рад. — Послушайте, вы еще там? — вернул его к действительности могущественный и таинственный незнакомец. — Будь проклята ваша игра! — Она сейчас и ваша. — Итак, что отвечаете? — А если я... «Запрошу 2 миллиона!» «Вы можете это сделать, но я хочу вас предупредить. Здесь не Америка, в которой вы часто ездите в корреспондентские командировки и о гангстерах которой вы иногда пишете статейки. В нашей родной стране миллион — это предел. Если человек просит больше, его предпочитают просто ликвидировать. Хотя бы для того, чтобы не портить других и не создавать прецедента. Так что жизненный лимит — 1 000 000 баксов. Я, заметьте, не торгуясь, выложил вам вашу предельную цену. Диск стоит миллиарды, но не в ваших руках. Вы поняли? Я отдам вам диск бесплатно. Не понял, задохнулся собеседник. Вот видите, на самом деле вы не поняли. Я отдам вам диск бесплатно. Он действительно у меня. Я припрятал его по дороге от клуба. Хотите знать, где? Не мешало бы. Как-то глухо отозвался незнакомец. В сейфе. А в каком именно, не скажу. Главное, что после моей смерти его вскроют. В данном случае это не гарантия вашей жизни. Поскольку информацию, хранящуюся на диске, посторонние люди открыть не смогут, и диск просто выкинут, скажем, в мусоропровод. Послушайте, я вас убирать не собираюсь. И никому даже не скажу, что вы что-то слышали про третьего. Мало ли кто о ком слышал, в конце концов. В лицо-то вы его не видели. А что касается сейфа? Ну какой сейф в 3 часа ночи? Вы диск положили в камеру хранения на каком-нибудь из вокзалов. Но у меня нет времени и возможности обыскивать все вокзалы. Поэтому я договорюсь с вами. Отлично. Тогда скажите мне имя убийцы Фло. Это единственное, но непременное мое условие. И диск я отдам без денег. Послушайте, надеюсь, вы шутите? В нашем деле даже один моралист может все застопорить. Если вы будете ставить столь глупые условия, наши переговоры только зайдут в тупик. Ну почему же? Ведь выдать убийцу дешевле, чем платить миллион. Может быть, но я не знаю, кто он. Повторяю совершенно искренне, не знаю. Очень жаль, но иначе диска вам не видать. Глупец! Покойницу вы уже не оживите, так берите деньги и сматывайтесь из страны. Нет, вы не поняли, мне нужен убийца и больше ничего. А что вы с ним будете делать? Это мое дело, но без вашей помощи я его не поймаю. Помогите мне и не подумаю. Не хватало еще, чтобы дилетант спутал мне все карты. И чем? Дурацкой местью? Ну, тогда прощайте. Стойте! Я не знаю, кто он. Но им вполне мог быть некто Лонг. Он заинтересован именно в пропаже диска. Для него самое лучшее, чтобы диск никогда не всплыл на поверхность. Или не всплыл, по крайней мере, в ближайшие 2-3 дня. Дело в том, что истекает определенный срок. Будет назначено одно совещание. В общем, я и так рассказал вам лишнего. Сведите меня с ним. Вы же можете, я знаю. Вы сумасшедший. Он... профессиональный киллер. Вы моргнуть не успеете, как станете трупом. Сведите, пожалуйста. Только после того, как отдадите мне диск. Нет. Нет, а чем я буду с ним торговаться? Чем я заманю его навстречу? Блефуйте. А что вам стоит шепнуть вашему дружку Лонгу, что я уже не обладаю для него ценностью? Он мне не друг. Тогда сведите меня с ним, а я, отправляясь навстречу с ним, сообщу вам и только вам, где оставил диск. Я не совру вам, я ведь буду ехать почти на верную смерть, не так ли, если судить по вашему описанию этого самого Лонга? Выходит, дабы заполучить диск, я должен гарантировать вам смерть при встрече. Иначе, если вы будете надеяться на спасение, вы обманете меня. Возможно. И при таких мизерных шансах вы готовы играть и против меня, и против Лонга? И не только против вас двоих. Против всех. Кстати, как он выглядит, этот Лонг? Высокий блондин с орлиным носом и мертвящим взглядом. Но главное, у него молниеносная реакция. Вам достаточно? Да, вполне. Итак, вы мой ответ получили. Я жду вашего. Прощайте. Андрей резко опустил трубку. Задернул шторы. Ему больно было смотреть на яркий свет. Тяжело повалился, вернее, чуть ли не рухнул на стул. В тишине несколько минут слушал, как загнанно стучит его сердце, глухо и медленно, словно запаздывая. Один раз он уже опоздал. Глупо и непоправимо. Что там шептало всего несколько часов назад, вот в таком же сумраке, только наполненном их близостью, нежное, бедное Фло? Что она говорила? Нет, не про старичков, гномов. Про что-то еще. Про тень. Про тень, которая преследует ее. Андрей медленно обвел комнату воспаленными глазами. Теней не видно, но он точно знал, они здесь. Замерли и поджидают. Какое следующее движение он совершит? Их у него уже три, этих теней, а то и четыре. Третий, Лонг. И два собеседника, а может и больше. И они боятся друг друга, потому что только одна тень ведает, что на самом деле происходит. Вот бы заглянуть ей в лицо. Кажется, именно этого и хотела Фло, которой уже никогда это не удастся.